Леший поспешил поклониться. «Конечно, береги его, лесное дитя, такова моя клятва, отказываюсь», — резко выкрикнул Дарий. «От всего этого отказываюсь. Пусть боги найдут себе кого-нибудь еще». Дарья буквально трясло от злости. Он свою жизнь хотел защитить, может быть, жизни членов семьи, которые помогли ему тут обжиться. Остальное ему не интересно. «Уже нашли тебя, Дарий, так что веди себя хорошо». Брови парнишки медленно поползли на лоб. Глава 54. Дарий так крепко сжал челюсть, что зубы лишь чудом не начали трещать, но пара лишних трещин на эмали появилась точно. Вокруг дива заклубился морок, а сам посох задрожал в руке. Женщина, одна из тех, что вышла из дерева, в мгновение ока оказалась рядом и отвесила Дарию настолько мощную пощечину, что тот свалился на землю, принявшись хватать ртом воздух. Щеку обожгло, но не холодом, а жаром. Дарий резко поднял взгляд, очень и очень зло, посмотрев на женщину неясно, какого племени. Стоит сказать, что ответила она ему тем же. Кажется, присутствие здесь человека, да еще и колдуна, ни капли ее не радовало. Темный никогда не станет командовать кикиморами, только переступив с ноги на ногу, она позволила Дарию заметить свои курьи ножки. «Мое племя не принесет клятвы преступнику против всего светлого». Соль растерялся, но все же подошел к Дарию, помогая подняться, но избегая прикосновений посоха. Кот выкусал что-то из розовой подушечки на тонкой лапке, довольно махнул хвостом. «В таком случае кикиморам стоит покинуть уезд», и вновь не разозлился кот, продолжая общаться с человеком и нечистью с легкой насмешкой. «Интересно, насколько он, как посланник, сильнее здесь собравшихся, или величие ему дают те, кто его сюда послал?» «Что?» Приподнялись перья на затылке женщины, отчего она только сильнее стала походить на плохо ощипанную курицу. «Идешь против воли великой богини, ищи благословения в другом уезде. Здесь тебе жить не дадут». Старейшины переглянулись. Никто не попытался встать на защиту сестры, и это в должной мере выражало общее настроение их маленького сообщества. Возмутительно. Кикиморы не бегут от сражения, не в первый раз богине требуется наша помощь, но люди. Люди слабы, люди мало живут, этот еще и во тьму шагнул. Он сказал, что не хочет брать на себя ответственность. Это людей нужно прогнать, от них все проблемы. Разошлась кикимора, махала руками, топала тонкой ногой с весьма острыми когтями, которыми копала землю. Кот прищурился. Лешие готовы взять на себя ответственность, вновь взял слово прародитель зеленокожих созданий. Его краткое выступление спровоцировало настоящий взрыв. Старейшины принялись галдеть, каждый перечислять заслуги и возможности своего племени, выясняя, кто достоин вести великую армию. Дарья, само собой, исключили из обсуждения важного вопроса, да он в него и не рвался, и уже трижды пожалел о том, что явился в это странное место, которое теперь хотел сжечь, вместе со всеми этими великими дубами и старейшинами. Не против он нападать и богам, которые все видят, чем-то там занимаются, а битву оставляют тем, кто едва справляется с защитой земель. Довольно тихий, но властный рокот посланника оборвал спор на полуслове. «Войско поведет человек». Кот ухмыльнулся и хитро глянул на парнишку. «Ты ведь уже все обдумал и понял, что справишься, правда, Дарий?» Молодой колдун до боли закусил внутреннюю сторону щеки и выдавил из себя скорее оскал, чем улыбку. «Правда. Ну вот», — важно потянулся божественный посланец, — «вопрос решен. Те, чье племя не прибудет к древнему дубу, не принесет клятву или будет чинить препятствие человеку, будет изгнано из уезда. И могу вас заверить, остальные боги не примут вас в своей вотчине. Отправитесь в Навь». Старейшины изменились в лицах, ужаснулись. Дарий не мог этого не заметить. Любопытное наблюдение. 3 дня. «Дарий, знай, я люблю жирные сливки». С этими словами кот прыгнул обратно в колодец и был таков. Старейшины переглянулись, явно оставшиеся недовольны результатом собрания. После их тяжелые взгляды обратились к Дарию, который на этот раз не стушевался и ответил им не меньшей немой агрессией. «Говорить тут больше нечего». Дарий развернулся и направился прочь от колодца. Соль поклонился старшим и собрался пойти за ним, но прародитель остановил его легким окриком. Велел подойти. Соль растерялся. Дарий махом руки позволил ему делать, что хочет, а сам только ускорил шаг. Виной тому желание самого старейшины или богов, но Дарий слышал все, что сказал зеленокожий житель дуба. «Боги выделили тебя. Раз уж тебе придется стоять рядом с человеком, сделай все, чтобы отличиться, стань ему самым верным соратником, возвысь наше племя, а за мной не встанет рассмотреть твои нововведения. Некоторые твои предложения могут стать неплохими традициями высшего лесного племени. Мы ведь станем высшим племенем, ты все для этого сделаешь, верно? Если Соль что-то ответил, Дарью не дали этого услышать. Да только в душе вместе с жаром гнева и появился начавший забываться страх. Появилось ощущение, что все его обманывают, все им манипулируют. А правда ли он появился в этом теле лишь потому, что Всеволод напутал с заклинанием? Кто, куда и зачем его ведет? Он вообще что-нибудь решил сам, а его оставит в этом мире, в этом теле, после того, как война окончится? Так-то все хорошо складывается, его приволокли в тело свежего трупа, допустили в расход. Дарий ведь не отсюда, его не жалко. Дарий, тихо позвал Вик, я не знаю, почему ты тут оказался, но все решения ты принимал сам. Хозяин, успокойтесь, как бы там ни было, а сила на вашей стороне. Если хотите, можем сейчас же уйти, отправиться в другой уезд, а может и в саму Навь. Там, конечно, не сладко, но вы там будете жить, как король. Там темно, не надо в Навь, пискнул Лим. Дарий вышел к упырям, которые не придумали ничего лучше, чем гоняться друг за другом с повисшими на бок розовыми языками. Скорее почуяв человека, они тут же закончили игру, и малость смущенно и оттого забавно на него посмотрели. Дарий покачал головой и свернул, направился хоть куда-нибудь, подальше ото всех. И не столь важно, заблудится ли он в этом глухом лесу или нет, сейчас это меньшая из его забот. В конце концов, здесь полно ягод, наверняка, есть и грибы, костер его научил разводить еще Всеволод, не пропадет. Дарий шел все быстрее и быстрее, в конце концов, сорвавшись на бег. «Хозяин, не думайте, что я на стороне богов, но ведь вы уже взяли на себя командование и ввязались в эту войну. Так чем грядущее будет отличаться от того, чем вы и так планировали заниматься?» Дарий остановился, нахмурился. «Тем, что раньше я считал это своим решением, а теперь не уверен», — отнюдь хмыкнул Див. «Если бы вас вели, то это собрание, что, ожидаемо, вызвало у вас сомнения, не имеет смысла. Боги лишь заметили ваши деяния, одобрили и дали полномочия заниматься тем, что вы уже занимаетесь. А ведь верно, тебе, колдуну, прямо сказали, использовать все, что возможно. А значит, боги не против колдовства, по крайней мере, твоего», — торопливо заговорил Вик. «Они просто тебя заметили, потому что ты сам по себе интересная, выдающаяся личность», малость заискивающе подытожил Лим. Дарий задумался. Вряд ли темные кристаллы имеют отношение к божественному началу. Вик и вовсе искренне пытался прогнать нового жителя тела. Подвоха здесь быть не должно, наверное. Простонав, Дарий прислонился спиной к дереву и растер лицо ладонью. «Они знают мое настоящее имя. Точно знают, как я появился в этом теле. И все остальное. Так они боги», справедливо заметил Див. «И они явно не против вас. Ладно, вы меня немного успокоили. Кстати, теперь ты можешь спокойно отомстить той курице за пощечину, что она вообще осмелилась поднять руку на того, кого одобрили боги», — фыркнул Вик. Дарий рассмеялся, да только легче ему не стало. Дело принимает по-настоящему опасный оборот, а причина войны куда серьезнее, чем представляет себе человеческий разум. Посланник хоть и не дал информации, но ведь если дело серьезно, не будут же боги просто сидеть и смотреть за тем, как гибнут люди и лесное племя. Вполне возможно, что они тоже сражаются, берут на себя тех, с кем нам точно не справиться, — предположил Лим. А пока ты, правда, неплохо справляешься. Я бы так не сказал. Знаете, хозяин, мне удалось познакомиться с некоторыми людьми, и каждый из них прятал свой страх перед незнанием. Они искали смысл своей жизни, придумывали его себе, старались занять каждую минуту, а вам, по какой бы причине вы ни оказались в межмирье, нет смысла гадать. У вашей жизни есть смысл. Ты весьма мудр, — повел плечом Дарий. Ну, я ведь тоже старший. Так вы тоже знаете, что я пришел из Яви, — хмыкнул парнишка. Поэтому посланник назвал тебя другим именем. Дарий аж подпрыгнул от неожиданности, схватился за грудь, выставил вперед посох. Но когда увидел Соля, махнул рукой, немного подумал и кивнул. Соль поджал губы. Насколько мне известно, то в межмирье приходили и другие жители Яви. Да, в своих телах, но все же граница тонка, и волки не могут уследить за всеми. Так что не нужно удивляться. Или тебя смущает мое происхождение? Мог бы и раньше сказать, все же обиделся леший, даже его спина перестала казаться столь же прямой. «Зачем?» – перекинув посох в другую руку, поинтересовался Дарий. «Мы ведь на одной стороне сражаемся. Такие вещи совсем не важны», – продолжил за него Дарий. «Кроме того, с Даниэром ты никогда не был знаком. Я занял его место, потому что он был слаб и не смог себя защитить. Я оказался проворнее и поэтому стою сейчас здесь, рядом с твоей святыней, в которую не сам напросился. Я достоин стоять здесь, достоин дышать воздухом и ходить по земле, достоин жить, достоин». Все громче и громче выпаливал парнишка, пока не перешел на душащий крик. Да только на последнем выкрике голос сорвался, в горле ком образовался. Соль выпучил глаза, стушевался больше прежнего. «Хочешь оспорить?» – утробно прорычал молодой колдун, тяжело дыша. «Нет», – отошел на шаг леший. «Правильно, а то кто тогда возвысит твое племя?» – рыкнул парнишка уже не так угрожающе. «Это здесь ни при чем», – выпятил грудь леший. «Я дал тебе клятву до того, как мы пришли сюда, и изначально пошел за тобой только из-за похищенного кристалла. Ты сам проиграл в схватке, и когда-нибудь возьму реванш». Дарий скривил губы. «Если нужно, я поклянусь еще раз, мои помыслы не изменились. Я покривлю душой, если скажу, что не вижу в тебе кого-то, кто меня возвысит, не скажу, что не толкал тебя на некоторые поступки, но, будет тебе», — сдулся парнишка и махнул рукой. Он малость перегнул палку. «Леший-то в чем виноват? Уж явно не в том, что был рядом на поле боя и помогал по мере возможностей. Это собрание только всех взбаламутило, извини, и, думаю, не стоит никому рассказывать о моем происхождении. Можешь и дальше обращаться ко мне, человек». С этими словами Дарий направился к упырям, что ждали своих ездоков. «И не обидно тебе зваться чужим именем, я как-то об этом не думаю, особенно среди вас. Другое дело, когда меня принимают за Даниэра те, кто его по-настоящему знал. Что ж, это многое объясняет». Дарий искоса посмотрел на лешего, и на том успокоился. Только осадок никуда не ушел, в оборотнях оказалось куда больше от собак, чем думалось парнишке. Видимо, так на них влияла близость священного места, избавляла от горестей, уподобляла щенкам. Иначе, как объяснить то, что один из них гонялся за собственным хвостом, а второй с большим энтузиазмом рыл яму, едва ли в половину своего немалого роста. Занятное, стоит сказать, зрелище. Тот, что копал, натурально тявкнул, мотнул большими ушами и понесся на человека и лешего. Дарий струхнул, и не зря. Упырь свалил его на землю, выбил весь воздух из легких и принялся облизывать лицо. «Что? Ты чего делаешь?» Попытки выползти из-под игривой махины оказались тщетны. Упырь прикусывал руки, думая, что так отвечают на его забавы. Дарий попытался уйти от облизывания и крикнул лешему: «Чего стоишь? Помоги!» Губы бургомистра дрожали, но не от гнева. Сообразив, что его эмоции чересчур заметны, леший прикрыл рот ладонью. «Не думаю, что это опасно. Да помоги же ты, и не подумаю, я это тебе припомню». Не успел леший в голос рассмеяться, как игру поддержал второй упырь, и вскоре леший сам оказался за земле, отбивающимся от настырных игр щенка переростка. «Куда мы? Мне незнакома эта тропа», — сидя верхом на крепкой черной спине, поинтересовался Соль. «Мне разрешили пользоваться всем, что я имею и смогу найти, так что мы идем за тем, что я уже имею». На этот раз их маленькую компанию вел Дарий. Точнее, Див помогал ему почувствовать книгу, которая все еще лежала в забытом могильнике и имела с парнишкой кровный договор. Так что маленькое путешествие прошло без неожиданностей, а уже на месте. У самого холмика Дарий поймал себя на мысли, что впервые находится здесь без Всеволода. Старикашка он, безусловно, был гадкий, себе на уме, и заслужил то, что с ним случилось, но все равно странно приходить в место, которое он нашел и, если можно так сказать, оборудовал, без него. Соль ни капли не заинтересовался местом, которое пропиталось запахом смерти, но из вежливости все-таки прошел к могильнику. По-настоящему удивился, когда Дарий почти без труда залез за грязную шторку. Кажется, он стал немного шире в плечах, потому что раньше эта землянка не казалась ему настолько крохотной. Или он просто привык находиться на открытом воздухе, раз теперь крыша над головой давит ему на нервы. Зато все книги остались на месте, и кажется, их ни разу не затопило, хотя сыростью здесь пропиталось едва ли не все. Дарий сел на табурет, положил на землю посох, протянул руку и сдернул чертову, загораживающую свет шторку, после чего схватил первую попавшуюся книгу и проверил целостность страниц. Удостоверившись в их сохранности, провел пальцами по переплетению нижнего фолианта в стопке. Сухо. Весьма занятный схрон, Салю пришлось согнуться пополам, чтобы просто заглянуть внутрь. Согласен, нужно найти новое место. Хранить и изучать книги здесь сущие наказания. Поверь, я знаю, о чем говорю. Соль покачал головой и распрямился. Все, что хотел увидеть, он уже увидел. Дарий положил книгу на место и печально оглядел стопки того, что должен не просто прочесть, а досконально изучить, но где выкроить время. Здесь потребуется не месяц и даже не два, а может быть, и даже не год. Всеволод ведь собирал, возможно, воровал эти книги не одно столетие. На маленьком столике стоял высохший каганец, две тарелки и булочка, совсем высохшая, сбоку покрывшаяся плесенью. Та самая, которую Дарий получил, случайно забежав на кухню в тот злополучный день. Парнишка с минуту смотрел на черствый кусок недоеденного хлеба, после чего осторожно протянул руку и взял его самыми кончиками пальцев. Но не из-за брезгливости, которой в Дарии совсем не осталось. Оглядев заплесневелый сухарь, парнишка очень печально хмыкнул и вылез на солнце. «Не стоит это есть, оно уже пропало. Я отсюда чую людей, могу что-нибудь у них украсть. И это не повредит твоей гордости», — хмыкнул парнишка. Соль повел плечом, как бы говоря, что способен на время ей поступиться. Дарий рассмеялся и покачал головой. «Обязательно стащим, но позже». Дарий вновь посмотрел на булочку, крутя ее в пальцах. «Не волнуйся, я не собираюсь ее есть. Просто она кое-о чем мне напомнила». «О чем?» Дарий многозначительно посмотрел на Лешего. Он заметил, что Соль уже не первый день пытается с ним сблизиться, понять его ход мышления. И это точно его собственное желание. Ни клятва, ни тем более наказ прародителя здесь ни при чем. В конце концов, все это началось значительно раньше. О доме. Твоем, том, что в Яви. Дарий не мог не вспомнить их с мамой старую, требующую ремонта квартирку, где постоянно гуляли сквозняки, а на кухне пахло не едой, а лекарствами. Нет, она не была ужасна, но теперь со словом «дом» у Дарья стали ассоциироваться вечерние собрания в барском доме. Уют той немаленькой, но все же довольно скудной библиотеки. Там было очень удобно читать у окна. Жаль, что нельзя перенести туда все эти книги. У нас ведь еще двое суток и ночь на то, чтобы добраться до того дуба. Далеко он, смотря откуда выдвигаться. Отсюда день пути. Значит, успеваем. Хочу кое-куда сходить. Домой? Да. Глава 55. Ароматы деревенского быта еще на подходе ударили в нос. Стирка, сушащиеся дрова, хлеб, каша и сильнее всего, хлев. Дарий не мог не улыбнуться. Он даже не думал, что успел так привязаться к этим незначительным пустякам. Истина. Не потерявши, не ценим. Опустив упырей на охоту и отдых, Дарья и Соль немного прошлись по лесу, шли к самой его границе, по знакомым парнишке тропам. По ним он нередко убегал на свои тайные тренировки и прочие, требующие мрака ночи, дела. Прошло всего ничего, но по ощущениям пролетела целая вечность. Дарий, к своей чести, смог обжиться в этом странном мире, который отнюдь неприветливо встретил его в своей вотчине. Главный дом освещали бумажные фонарики. Слишком много фонариков. Двор освещен не только изнутри, но и снаружи. Освещен так, чтобы ни одного угла не осталось в тени. А перед главными воротами стоит хорошо вооруженная стража. Ну как стоит, сидит на пнях и во что-то играет. В принципе, в дополнительной защите нет ничего удивительного, особенно после того, что случилось, но все равно смотрится дико. А там что? Прошептав, Соль указал в сторону деревни. Дарий повернул голову, думая, что придется отвечать на очередной наивный вопрос, но то, что он увидел, тоже его озадачило, вызвало немало вопросов. Прямо за деревней разросся шатер, высокий, широкий, белый, как гриб после дождя, а вокруг него еще с десяток поменьше. Вокруг них шныряли люди, у входа тоже стояла стража, на территории горели костры, готовилась еда. Дарий прищурился. Во тьме густых сумерек ему помогали не терять зоркости кристаллы. С их же помощью он узнал окучивающего девицу сына бородатого толстяка. Прыщавый ловелас приставал к девице, которой явно не нравился, но она оказалась слишком воспитана или просто боялась, чтобы вот так просто его оттолкнуть. А этот что здесь делает? Ощущение надвигающихся неприятностей тучей сгущалось над головой. Да и по самой деревне ходит много вооруженных людей, Не меньше самого паренька насторожился Леший, и он был прав. Не сказать, что Дарий успел познакомиться с каждым дворовым работником или деревенским жителем, но вглядываясь в эти лица, отчего был уверен, что воины прибыли вместе с главами других великих домов, а может быть, и вовсе служили им наемной силой. «Если хочешь, я могу отправиться к шатрам и послушать. Меня-то они не увидят», — храбро предложил Соль. «Нет», — после толики раздумий, — отказался Дарий. «Несложно выдвинуть несколько предположений относительно того, что здесь творится. Первое. После увиденной в лесу схватки меж ним и Велеской, люди могли объединиться, нанять воинов, начать готовиться к большому нападению. Они ведь не бездумные идиоты. Второе. И наиболее печальное. Главный дом взяли в осаду, после того как узнали в Даниере и Велеске темных созданий. Не желая видеть колдунов в своих рядах, они могли ополчиться на главную семью, пожелав сбросить ее с пьедестала. Как бы они уже не прогнали Вацлава и остальных. Хотя нет, тогда бы им не потребовалось разбивать шатер за пределами деревни, сразу бы зашли в дом. Наглости им не занимать. Толстяк точно мог начать баламутить воду, прошипел Дарий под нос. Так почему нет? Потому что, после событий в лесу, скорее всего, все барыни отнимают от глаз кристаллов. Тебя увидят и убьют, добавил Дарий зловеще. Они, снисходительно фыркнул Соль. Ты, конечно, сильный и опытный воин, но ты один, а их много. Да и вода кристалла срежет тебе не только пальцы, но и голову. Так что не суйся. Убедить Лешего не получилось, но пыл все-таки немного угас. И что ты, в таком случае, предлагаешь? Чуть крепче сжимая посох, Дарий посмотрел на шатер и творящуюся вокруг него суету, на главный дом, задумался. Я сам схожу, все проверю, а затем вернусь к тебе. Не пойдет, мотнул головой Леший и сложил крепкие руки на груди. Тебе тоже могут снять голову. Для этого им сперва придется меня увидеть. Дарий с лаской коснулся темного навершия. Кристаллы им не помогут. Тряхнув головой, парнишка несколько раз моргнул и посмотрел на бургомистра. Но если я не вернусь до утра, бей тревогу, можешь хоть по веточкам все тут разобрать. Соль усмехнулся. Подойдет. Дарий шагнул к выходу из леса, но Леший заговорил вновь. Но лучше все же, вернись. Постараюсь, махнув рукой, но, не обернувшись, Дарий уверенно вышел из-под тени раскидистых, начавших потихоньку менять цвет крон. Сумерки скрывали его фигуру, но не настолько, чтобы ее точно оставили без внимания. Стража не просто так получает свое довольствие. «Не смотрите, по-змеиному», шевеля одними губами, прошептал Дарий. И даже его шаги стали легче. Расправив плечи, парнишка направился к главному дому уезда. Сейчас он мог пройти и через постовых на главных воротах, но сами створки чересчур тяжелые и закрыты. Так что Дарий направился к хорошо знакомой дверце, маленькой и неприметной. Конечно, и она была заперта, но лишь на засов, который парнишка с легкостью поддел без помощи колдовства. Дабы не привлекать лишнего внимания, Дарий прикрыл за собой створку и на всякий случай вновь приказал никому на себя не смотреть. Да только смотреть сталось совершенно некому. Совсем. По обыкновению, лишь к глубокой ночи во дворе стихала жизнь, и все равно оставались стражники, смотровые, хоть какие-то люди, а сейчас никого, и ведь еще даже не поздний вечер. Пусть и темнеть стало значительно раньше, однако двор не выглядел запущенным. Им продолжали заниматься, за ним точно ухаживали и даже лучше прежнего. Дарию не понравилось то, что он увидел. Идея с осадой и распространением слухов начала обретать реальные черты. Парнишка двинулся к дому, собираясь проверить, как поживают его постоянные обитатели, но его тут же замутило. Дарий схватился за голову и закрыл глаза, чтобы наваждение хотя бы ослабло. «Это что еще за ерунда? Знаки на доме», — кратко пояснил Лим. «Вы теперь на другой стороне, хозяин. Не понимаю, зачем вы вообще сунулись к людям?» — тревожился Див. «Они нам не чужие», — заступился за семью Вик. «А вот расчерченные ставни говорят об обратном», — осторожно поспорил Лим. Дарий попятился, сделал всего пару шагов, но тошнота отступила. Парнишка сплюнул вязкую слюну и посмотрел на ставни, которые стояли закрытыми только на его комнате. Видимо, никто больше не захотел жить в обители злобного колдуна. Люди такие суеверные. Как бы там ни было, а знаки, что раньше Дарию казались не более чем занятными письменами, рисунками, ныне обрели плотность. Их проекции висели в воздухе, светясь алым. «Отойди еще на пару шагов, и цвет изменится. Они тебя чувствуют», — сознанием дела сообщил Лим. Они могут кому-нибудь сообщить, выдавать себя столь глупо парнишка не собирался. Нет, это не самые простые, но все же обычные охранные знаки. Против нечисти, печально добавил Вик, для него возвращение в отчий дом значило куда больше, чем даже для самого Дария. Все будет хорошо, Вик, зато мы получили возможность их защитить. Парнишке хотелось хоть как-то успокоить извечного спутника. Мы ведь этого и хотели, правда? Вроде да, далеко не сразу ответил единственный оставшийся голубым кристалл. Просто, понимаю, не печалься, юный камушек, куда более ласково зашептал Див. Теперь у тебя есть мы, все мы, которые тебя слышат и принимают, разве это плохо? Нет, конечно, неплохо. Просто я хотел, нельзя получить все, ничем не пожертвовав, Лим точно знал, о чем говорил. Дари чувствовал, что черные кристаллы не из пустых помыслов пытаются поддержать своего младшего, цветного собрата. Ни один из них не сменил цвет просто так. Вместе со своими носителями, они пережили не одно злоключение, подверглись гонениями, испытали то, о чем Дари читал лишь в фантастических книгах еще в Еви. Им, как и самому Дарию, отчасти хотелось сохранить эту наивность Вика. Тот и так сильно переменился, и нет ничего плохого в том, чтобы позволить ему подольше побыть собой. Вздохнув, парнишка взглянул на алые проекции. И через них не пробраться, этого я не говорил, коварно усмехнулся Лим. Защита ведь только на окнах, озарение пришло внезапно. Дарий призвал искрящийся кнут, прислушался, убеждаясь, что рядом никого нет, и с легкостью схватил кончиком одну из петель. Потянул, дерево поддалось, с треком выламываясь. Дарию только и осталось, что ловить оторванные ставни, да ругаться, когда одна из них отбила ему кончики пальцев, а дальше все по привычной, отлаженной схеме. Подтянуться и залезть, умно ли оставлять следы своего пребывания в доме, начал переживать Лим. И без нас найдутся подозреваемые, прошептав, Дарий огляделся. Как он и думал, его комнату просто заперли, здесь никто даже пыль не стирал. На этот раз отсутствие замков сыграло парнишке на руку. Никем не замеченный, он спокойно прошел в коридор и, стараясь не шуметь, принялся бродить по дому. Для сна еще не время, для ужина слишком поздно, можно было бы пройти к кабинету Вацлава, но там всего один коридор, в случае чего, не получится бежать. А если и получится, то не без жертв. Зачем мы сюда все-таки пришли? Дива нервировала обстановка тихого дома. Эти люди много для меня сделали, немного подумав, Дарий решил сказать по-другому. Точнее, не сделали, так что я обязан им хотя бы информацией. Вацлав сам решит, что с ней делать. Дарий не торопился, просто бродил по тихим коридорам, не встретив никого из работников. Дом словно вымер. Но именно из-за воцарившейся в нем тишины, Дарий услышал голоса в трех комнатах от места, где находился сам. Главная семья уезда, точнее, ее остатки, собралась в одном из залов с самым настоящим камином, который, наверняка, разожгли. Вечерняя прохлада могла стать причиной, если не простуды, то ноющей боли в пояснице. Дарий бывал в зале не больше трех раз, когда семья собиралась для вечерних игр и прочих занятий. Иногда для обсуждения какого-нибудь особенно важного дела, которое не стоило обсуждать за едой. Дарий тихо, мягко перекатываясь с пятки на носок, прошел к дверям, двойным украшенным резьбой. Через узкую щель меж ними проступала полоска желтого света. Потянуло ароматом древесины и смолы. Как он и думал, они растопили камин. «Они даже не дают нам похоронить Велеску», не сдерживая слез, сетовала Вея. «Зачем им ее тело? Что они хотят с ним сделать? Она ведь невинная девушка. Мы это уже обсуждали», примирительно, устало, заговорил Вацлав. «Было почти больно слышать его таким потерянным. Я не отдам им Велеску. Лед и холод подвала обязательно ее сохранят. Похороним, когда эти ублюдки наиграются в господ обвинителей». Вея заплакала горше прежнего. «Дари», так и застыв перед дверьми, поджал губы. Умерла сестрица явно не по его вине, но именно он стал тем, кто обнажил сущность вселившейся в нее личности. Вея уже знает о смерти Даниэра, а теперь еще и дочь. Страшно представить, какая буря сейчас разрывает ей сердце. Поскорее бы уже Смотр решил сменить тему Свят. Согласен, надоело здесь сидеть, а ведь до границы еще скакать не меньше трех дней, ворчал Злат. Дарий так и представил его подпершим рукой голову, да смотрящим куда-нибудь в окно. Раньше все равно не получится, коней не вывести незаметно, напомнил им Вацлав. Они собрались на границу, зачем это? А если без коней, оживился Злат, мы ведь со святым можем выйти в ночь, обойти шатры лесом, а там уже раздобыть каких-нибудь кобыл. И как я объясню им ваше отсутствие? Строже поинтересовался Вацлав. Нет, ждем смотра, ублюдки будут заняты, у нас будет время спокойно выйти, а мы защитим дом, воинственно заявила Варна. Я тоже буду рядом, вторила ей Зара, и ударя аж внутри все скрутило. Он не встретил никого из работников, даже постоянно твердящего о своей верности Лучия, а Зара здесь, сидит с семьей, если уж не как равная, то, как приближенная. Тебе будет лучше отправиться с нами на границу, лишь богине известно, что нас там ждет, на вздохе предложил Вацлав. Тогда уж тебе, отец, будет лучше остаться здесь, а мы с братом и Зарой поедем на границу, рассудил Свят. Вам с мамой будет проще защитить дом. У нас еще есть время все продумать, подытожил глава семьи. Обдумывать нужно сейчас, а не в последнюю минуту, поспорил с ним Злат. Интересно как, если не ясно, что будет завтра, съязвил Свят. Брови Дарья сошлись на переносице. Неужели, у них проблем мало? Зачем собрались на границу? Решили откликнуться на зов деревень, или надеются найти ответ на то, что случилось с Велеской? Что ж, отчасти они правы, нечто, что убило сестрицу, имеет отношение и к тому, что случилось на границе. Только делать там барам больше нечего, лесные прекрасно справляются со своими новыми обязанностями. Посторонние только их насторожат и взбаламутят. Дарью требовалось войти, передать факты и уйти, но парнишка не мог заставить себя сделать шаг. Ему постучаться, просто распахнуть двери, не напугает ли он женщин, а мужчин? Злат уже кидался на него с очевидным намерением, что мешает ему повторить попытку. Собираясь исполнить задуманное, Дарий, как оказалось, продумал не все. Кажется, он вздохнул громче, чем следовало, потому что двери резко распахнулись, а ему в голову полетел искрящийся кинжал. Парнишка чудом избежал смертельного удара, после чего парировал молниеносный удар Вацлава посохом. «Не советую продолжать», вокруг дива закружился морок. Вацлав замер, его брови медленно поползли на лоб. Дарий, наоборот, прищурился, весь обратившись вслух, готовясь парировать атаки остальных членов семейства. Все они уже смотрели на него, не менее удивленные, чем сам Вацлав. Прошла секунда, вторая, третья. Вацлав убрал меч, который теперь даже дома носил на поясе. Дарий не торопился расслабляться, и уже подумал, что на него вновь собираются напасть, но глава семьи сделал шаг и сгреб парнишку в крепкие, едва ли не душащие объятия. Дарий растерялся. Вацлав ничего не говорил, но до слуха неожиданного гостя донесся скромный не то всхлип, не то тяжелый вздох. «Я», — кашлянул Дарий. Вацлав отступил, схватил его за запястье и втащил в зал, после чего вновь закрыл дверь, на этот раз кладя на створки засов. «Быстро, заложите окна», — гаркнул глава уезда. И только тогда, отмерев, Злат и Свят бросились исполнять указанное. Каждый взял себе по окну. Дарий застыл, не собираясь проходить к огню. Он не замерз, да и женщины, что сидели на скамье, с малышами у своих ног, не отводили от него ошарашенных взглядов. «Глаз», — прижала ладонь ко рту Варна. «Зачем ты вернулся?» Искренне не понимала Вея, единственная, кто сидел на втором стуле с удобной спинкой. «Нужно», — кратко пояснил Дарий, решив дождаться, пока мужчины закончат с делами и будут готовы его слушать. Да и ему самому вдруг стало неясно, о чем лучше умолчать, а что сказать в первую очередь. «Что значит, зачем? Он часть семьи», — возмутился Вацлав, легонько подталкивая парнишку к остальным, даже предложил ему свой стул, но Дарий отказался. Его взгляд то и дело падал на Зару, которая единственная смотрела на него без ужаса, но с любопытством, особенно на его черный глаз. Вряд ли он ей понравился, как и не успевшие посветлеть шрамы вокруг него. Слезы все еще стояли в глазах Ви. Она сглотнула, точно с чем-то смирилась и спросила: «Ты голоден?» «Нет», — соврал Дарий, — «я ненадолго». «Что?» — изумился Вацлав. «Зачем тебе уходить? Мы и так вопали, какая разница, если меня ждут?» «Кто?» — на этот раз удивился Злат. «Друг», — пожав плечами, Дарий мотнул головой, его так совсем заговорят. «Я пришел рассказать о том, что творится в Велесовском уезде и на границе наших земель. Нам всем грозит большая опасность». Глава 56. Слова Дарья не произвели особенного эффекта. Последние события и без того подсказывали направление грядущих событий. И все же люди в главном доме не могли знать того, что узнал сам Дарий за время своего почти добровольного изгнания. Парнишка немного подумал и решил начать с главного. Все в Виллисовском уезде мертвы, он старался звучать глухо, так чтобы его речь не напугала и без того встревоженных людей. «Все?» — глупо переспросил Злат. «Я разве не так сказал?» — огрызнулся молодой колдун, чем немало удивил брата, после чего снова себя одернул. «Да, мертвы. Мертва сама земля, заражена тем же, чем пытались заразить тебя», — Дарий кивнул Вацлаву, — «тем, чем заразили Виллиску, прежде чем забрать ее тело. Страшная хворь, она умерщвляет людей, но не дает им почить, заставляет двигаться уже мертвое тело, и они очень опасны». На этих словах Вия вжала голову в плечи и прикрыла рот ладонями, а остальные женщины переглянулись, точно начав подозревать в соседке очередную одержимую. «Зараженных можно как-то отличить от здоровых, верно? Мы ведь наблюдали начало болезни», сразу же поинтересовалась лекарка, и Дарий лишь чудом сдержал улыбку. Конечно, он и раньше находил Зару очаровательной, но за время разлуки девушка будто бы похорошела, и ее молодой человек, если он вообще был, почему-то не сидит рядом. Дарий заставил себя перестать пялиться на девушку, наверное, истосковался по людям, или по виду женщин, в принципе, молодых и красивых женщин. Кашлянув, парнишка все-таки вернулся к теме. До встречи в лесу я и сам не видел в Виллиске ничего странного. Возможно, дело в моих, КХМ, изменениях. Дарий сам впервые об этом задумался, но на месте ее лица я видел нечто иное, и могу сказать, что среди вас нет никого с теми же чертами. Я не чувствую посторонней темной энергии, подтвердил Див, дав своему хозяину чуточку больше уверенности. Члены большой семьи, по крайней мере, жены Свята и Злата с облегчением выдохнули. Недоверие к родне последнее, что им сейчас нужно, так что, думаю, маленькая изоляция пойдет вам на пользу. Меньше контактов, значит, меньше шансов столкнуться с этой заразой, которая пришла из Нави. Враг имеет прямое к темному миру отношение. На этот раз, потирая подбородок, хмыкнул Вацлав. Значит, просьбы о помощи пришли именно из-за этой заразы? Дарий кивнул. Если быть точным, то таким способом тебя и их, парнишка кивнул на братьев, пытались заманить в ловушку, заразить и подчинить. Уверен, что-то подобное произошло и с главами Виллисовского уезда. Ты ходил в Виллисовский уезд? Не поверил Свят. Не я, кратко пояснив, и вместе с тем ничего толком не сказав, парнишка вернул внимание отцу, который сейчас казался ему лучшим собеседником из всех собравшихся. Пока зараза добралась только до окраин, но одержимых может быть больше, чем хочется думать. Как же заразилась Виллиска? Она же никуда не выходила. Сжав в пальцах тонкий, белый платочек, спросила скорее себя Варна. И Вия вновь всхлипнула, громче прежнего, после чего опустила голову, спрятала лицо в ладонях. Варна пододвинулась и принялась утешать свекровь, мягко поглаживая ее по плечу. Дарья и Вацлав уже хотели вернуться к разговору, как Вия совсем расклеилась и громко разрыдалась, а в ее всхлипах можно было расслышать. «Выходила-выходила, я сама ее выходила». «Хватит», — строже прежнего прервал ее Вацлав. «Захочешь в чем-то покаяться, сделаешь это позже». Супруга главы уезда дрогнула. В широко распахнутых глазах плескались такие сильные страх и вина, что Дарью на мгновение стало противно. Вроде только пришел, а уже устал от домашних. «Ничего, еще немножечко потерпит, а затем вернется в лес. Что сейчас с деревнями на окраине?» Только вновь посмотрев на Вацлава, Дарий увидел, что тому ни капли не легче. Мужчина слишком крепко сжимал подлокотники, а желваки двигались под кожей. От 9 поселений пришлось избавиться. Там уже никого нельзя было спасти, сухо сообщил парнишка, не желая вспоминать то, как жители окраины распрощались с остатками своего существования. Постой, сделав шаг в их сторону, явно запутался Свят. Ты хочешь сказать, что уничтожил 9 деревень, убил стольких людей, сам? Дарий чуть не рассмеялся от пожаром вспыхнувшей в душе злости. Вацлав поднял ладонь, пытаясь приструнить старшего сына, но молодой колдун едва заметно ухмыльнулся и кинул. Да, убил, не объяснять же им, как связался с лесными братьями, как и почему ему стали подчиняться навки. И вот мой совет, если вам попадется зараженный, не думайте его сжигать. Только лед от огня распространяется еще быстрее. Свят раскрыл рот, но Вацлав хлопнул по подлокотнику. Еще какие-нибудь новости? Кто стоит за всем этим, мне пока не ясно. Я не знаю, как и откуда придет новая напасть, но пока на границе с Вилесовским уездом ее удается сдержать. И я бы, тебе нужна помощь, так, малость воодушевился мужчина, которому определенно хотелось действовать, которого трясло от невысказанного гнева. Естественно, ему хочется отомстить за дочь. Нет, Дарью не понравилось, что его перебили. И я бы хотел попросить, чтобы никто из вас не приближался к границе. Божественный посланник говорил об общем сборе, но после новостей об осаде, Дарья решил, что это дурная идея. Главы домов не смогу работать сообща, ни сейчас, ни перед смотром, когда идет борьба за власть. И если уж они не могут встать рядом друг с другом во имя защиты родной земли, с лесными братьями им лучше не встречаться вовсе. Тогда зачем ты все это рассказал? Чтобы вы были осторожнее, чтобы никому не доверяли, чтобы не лезли на рожон, вздохнув, парнишка добавил, и чтобы не мешались. Ах ты, щенок! Вспылив, глава уезда резко подскочил со своего места, но Дарий только ткнул ему пальцем в лоб, и тем усадил обратно. Я сказал все, что должен был, а теперь мне пора. Дарий понимал, что ведет себя отчасти глупо, что только побеспокоил и без того горюющих людей, но у него внутри разливалось подпаленное масло, которое не должно прыснуть на домашних. Кроме того, Вацлав не дурак, остынет, обдумает и примет верное решение. «Хочешь забрать себе всю славу, каков герой?» — хмыкнул Свят, обогнал брата и встал у него на пути, заслонил собой дверь. «Я похож на героя?» — Дарий не знал, как он сейчас выглядит, но вряд ли достойно. Сапоги грязные, на одном начало отрываться подошва, крестьянская одежда не по размеру, висит, на лице новые шрамы, волосы отросли и не причесаны. Хорошо хоть от него не пахнет, как от сточной канавы. Свят поджал губы. «Отойди», стараясь говорить спокойнее, Дарий не мог не сжать древко посоха. «Я только одного не пойму, что такого плохого мы тебе сделали», послышалось из-за спины. Дарий узнал и голос, и поступ Злата, который теперь немного прихрамывал. Дарий очень медленно обернулся, посмотрев на брата столь дико, что тому впору бы испугаться, но вместо него это сделали супруги братьев. Они вскочили со своих мест, подхватили детей и бросились за спину Вацлаву. «И ты имеешь наглость у меня об этом спрашивать?» Дарий почувствовал, как подрагивают щеки. Он мог пустить в ход посох, мог схватить и задавить ритм чужой жизни, но вместо этого замахнулся и просто вмазал Злату по челюсти. Ударил от души. Злат такого не ожидал, пошатнулся, но тоже бросился на парнишку с кулаками. Молодые люди сцепились не хуже дворовых псов, которым дали одну сахарную кость на двоих. Они разве что не кусали друг друга. Посох отлетел в угол. Злат попытался зажать Дария, но тот вывернулся и пару раз ударил брата под дых, а затем по ребрам. Злат не остался в ответе, заехал лбом по переносице молодого колдуна. Свят попытался расцепить младших братьев, да только сам получил шальным кулаком. Зара действовала аккуратнее, смотрела, как подступиться к катающимся по полу барским детям. «Да что же вы!» — вжалась в спинку стула Вея. Вацлав не стал тратить на сыновей оболтусов слюну. Вода мощной струей проникла меж их телами и разбросала в разные стороны. «Хватит!» — Дарий сплюнул. Свят хотел подать ему руку, но колдун ее оттолкнул, поднялся сам и пошел за посохом. Но старший брат оказался быстрее, обхватил младшенького со спины. «Даже не думай, да отпусти ты меня, не то тоже получишь, сам получишь». Спичка была подпалена. Злат бросился обратно в кучу. Вот только принял он не сторону Свята, а свою, и теперь парни катались втроем. Вацлав попытался было опять их разнять, но потом, посмотрев на драку с одного бока, с другого, махнул рукой, позволяя сыновьям выпустить пар. «Почему ты ничего не делаешь?» — выкрикнула Вея. Вацлав удобнее устроился на стуле, скривил губы, вздохнул и махнул Заре. «Принесли, пожалуйста, свой чудесный ларец. Этим охламонам скоро понадобится его содержимое». Вацлав, подперев голову рукой, с живым интересом наблюдал за мордобоем. Свят думал перед каждым ударом. Действовал решительно, но аккуратно. Примерно так же он действовал там, в лесу. Не лучшая черта для бойца в экстренной ситуации, но отличная черта будущего стратега. Злат действовал резче, куда техничнее. Сказывались его частые тренировки во дворе. Занимаясь сам, тренируя детей дворовых работников, он отточил каждый удар на практике. Он в них не сомневался, оттого мало думал. Он отличный боец. Они со Святом могут стать отличной командой. А вот Данияр бился зверем. Двигался резко, эффективно, но совершенно незнакомо, словно примером ему служил не человек, а медведь или волк. При желании он мог убить братьев уже много-много раз, но каждый раз его удары то становились слабее нужного, то попадали ниже опасной точки. Он отдавал себе отчет в том, что делает, словно очень умный опытный хищник. Только клыков и когтей не хватает, а будь они, он бы их пустил в ход. В этом Вацлав почти не сомневался. Дети выдохлись быстрее, чем предполагал Вацлав. Трое его сыновей, вдоволь помахав кулаками, наконец-то, друг от друга отлипли и теперь сидели на полу, пыхтели и утирали разбитые носы. Уже не так злобно, но все еще хмуро друг на друга поглядывали. Злат утер нос, скривился от боли, посмотрел на руку и возмущенно воскликнул. «Ты мне нос разбил, а ты мне губу!» Данияр повозил по внутренней стороне нижней губы языком и сплюнул прямо на пол. «Ну, точно зверь! И куда подевались все манеры, которые ему столь долго прививала мать? Ты где так драться научился?» Прислонившись спиной к стене, глубоко вздохнул и тут же кашлянул да согнулся, хватаясь за ребра. «Свят! Да так, получил кое-какой опыт!» — усмехнулся молодой колдун, не думая, что когда-нибудь применит его на братьях. «Рискуя опять получить по лицу, все-таки спрошу, почему ты ушел?» Положив руки на согнутые в коленях ноги, очень просто и легко спросил Злат. «Ты сам меня прогнал», — округлил глаза Данияр, а Вацлав, да и не только он, заинтересовался. «Когда?» — возмутился Злат. Братья вновь насторожились, переглянулись. Никто не посмел мешать их разговору. Вацлав слушал, внимал каждому слову, ловил недоступный сыновьям подтекст. Узнал, что стало причиной спешного побега Данира, немало этому удивился, подивился способностям врага. Узнал, когда блудный сын решил обратиться к колдовству, но не почему. Об этом мальчик решил умолчать, словно стеснялся. Хотя для главы семейства причина сталась более чем очевидной. Данияр всегда был добрым мальчиком, и вот куда завело его это желание всем помочь. Также Вацлав уловил идею твари. Она решила уничтожить их семью изнутри. Возможно, по той же схеме она расправилась с семьей главы Велесовского уезда. Бедный Яромир. Враг забрал Велеску, прогнал Данира, после того, как не смог его убить. Видимо, с самого начала видел в нем угрозу. Почему? Вацлав, и правда, многое упустил в жизни своих детей. Но ведь еще не поздно все исправить. Пока они живы, точно не поздно. Зара разве что не влетела обратно в зал. В одной руке ларец, в другой ведро с водой. Малость запыхавшаяся, она бросила взгляд на сыновей главного дома да так злобно, раздраженно прищурилась, что парни струхнули. Вацлав прыснул в кулак. Когда-нибудь он с удовольствием назовет ее дочерью. Лекарка приступила к делу. Обмыла, обтерла, нанесла мазь. Большего-то и не требовалось. Пара разбитых губ, носов да сбитые кулаки. Вацлав не удивился. Он ведь видел, что они не собираются друг друга убивать. Зара немного замялась, но все-таки изъявила желание осмотреть глаз блудного мальчишки. Очень осторожно коснулась его руки, а затем отвела темную прядь с лица. Но Данияр только ее поблагодарил и мягко отстранился, поднялся и все-таки вернулся за своим посохом. Вацлаву не понравилось, с какой заинтересованностью, почти нежностью Данияр смотрел на темный камень. «Сынок, раз теперь все разрешилось, не пришла ли пора остаться? Раз враг хочет их разлучить, нужно пойти ему наперекор и держаться вместе». «Нет», — Данияр посмотрел прямо, смело, хотя бы отвлекся от своего темного камня. «У меня еще есть дела». Он нахмурился, совсем немного подумал и добавил. «Но я еще обязательно загляну, позже. А пока, просто сидите дома, не давайте остальным поводов для начала самосуда. Кстати, в чем именно вас обвинили?» «В недоверии», — заговорил Свят. «Подозревают всех нас в колдовстве. Хотят, чтобы мы отказались от участия в смотре. Знают, что они нам не соперники». Данияр обернулся к брату, кивнул и вдруг усмехнулся. «В таком случае, мне и правда, стоит уйти, но я вернусь через 4, может быть, 5 дней. Готовьтесь к смотру». Вацлава натурально пробрал от самого настоящего оскала сына, бельмом выделяющийся на лице черный глаз поймал отблеск огня, придав его уже не такой щуплой фигуре зловещее настроение. Глава уезда напомнил себе, что теперь имеет дело не только со своим сыном, но и колдуном, существом опасным и коварным. И все же это его сын, так что перед тем, как Данияр вышел из зала, сказал: «Задержись дома, искупайся, переоденься и поешь. Думаю, на это у тебя время найдется». Мальчик выглянул в коридор, посмотрел в сторону окна, что-то там себе прикинул и кивнул. «На это у меня время найдется». Пока женщины отправились на кухню разогревать ужин, парни к колодцу, чтобы натаскать воды. Вацлав еще немного посидел в зале, после чего поднялся и, взяв из кабинета каганец, отравился в библиотеку. А там, пройдя мимо полок и прочих этажерок, прошел к самой дальней стене, присел к полу, залез пальцем под одну из половиц, и та с легкостью поддалась. Из открывшейся ниши Вацлав вытащил завернутый в тряпицу талмуд, отнес его на один из столов, раскрыл и провел по грубой толстой странице сухим пальцем. Книга содержала в себе имена, краткие описания и годы рождения, но не всегда смерти. Вацлав пробегал по длинному списку взглядом, не находил то, что хотел, переворачивал страницу и искал дальше. Искомое нашлось лишь на четвертой странице. Гадимир, благородный сын своего отца, рода нашего, древнего, благородного в возрасте 17 лет обратился к темным искусствам. Забубнил Вацлав. Ага, вот, посох его, глава уезда пропустил его описание, не давал к себе прикоснуться ни одному благородному мужу. Ни одна попытка его уничтожить не увенчалась успехом, после чего посох пропал. Вацлав сел, растер пальцами переносицу и посмотрел в окно, на пустой двор. Тяжело вздохнув, мужчина пододвинул к себе чернильный камень, с которого взял немного краски, после чего раскрыл большую, насчитывающую не менее 1000 листов, книгу на середине, к концу списка и завел новую запись. Даже в кошмарах не виделся он себя записывающим в этот проклятый талмуд имя одного из своих сыновей. Глава 57. Злат махнул мечом. Один раз, второй, третий, четвертый. Попал по каждой жизненно важной точке имитирующего фигуру человека чучела и повторил упражнение вновь. А затем еще и еще раз, пока под крупными каплями не начал стекать по его рельефной спине. Перестав махать тренировочным, обладающим куда большим, чем настоящий, весом, мечом, Злат подхватил с пня свежую тряпицу и обтер лицо. «Мне даже смотреть на тебя больно», отпивая сладкого компота, Свят с комфортом разместился на крыльце родного дома. Злат с неудовольствием посмотрел на этого взорвавшегося молодого барина, что обычно скрывал свой дрянной характер перед людьми, и хмыкнул. «Тебе бы и самому не помешало размяться», отмахнулся второй барский сын и облился водой из ведра, после по собачьи тряхнув головой. «У меня ребра болят», пожаловался старший, наливая себе еще компота из красиво расписанного кувшина, который был найден на одной из полок кухни. И почему ничего столь замечательного никогда не выносили к столу на их трапезы? Боялись, что дети разобьют. Зараза два тебя осматривала, переломов нет, фыркнув, Златый сам взошел на крыльцо, заглянул в кувшин. «Эй, ты почти все выпил, остатки мои, как хочешь, все равно там осадок, не люблю крошки», самодовольно хмыкнул Свят, кладя локоть на широкие деревянные перила. Он почти растекся на отцовском стуле, наслаждаясь теплым полуднем. Злат с большим удовольствием выпил остатки компота прямо из кувшина, утер рот рукой и сел на скамью. «Если не будешь тренироваться или хотя бы разминаться, опозоришься на смотре белой бури», тоже откидываясь на перила, довольно вздохнул Злат, подставляя солнцу лицо. «Думаешь, мы все-таки будем в нем участвовать?» Отставив бокал, Свят положил подбородок на сложенные крестом руки и посмотрел поверх забора, прямо на чересчур выделяющийся шатер. «Почему нет? Данияр ведь явно что-то задумал», – пожал плечами второй барский сын. Теперь, когда они прояснили все недопонимания, младшему брату больше нет смысла скрываться или как-то вредить семье. Данияр, конечно, изменился. Сильно и не похоже, чтобы в лучшую сторону, но колдовство во имя защиты уезда не такой уж порог. «Я бы не смог вот так просто доверять человеку, что уничтожил 9 деревень», мрачнее прежнего заговорил Свят. Злат открыл глаза и сел нормально. «А ты бы сам, как поступил?» спросил он абсолютно серьезно. «Как бы ты поступил с теми, кто уже не жив, но еще и не мертв? Для начала выяснил бы, можно ли вернуть их обратно». Злат покачал головой, достал из кувшина пару кусочков потемневшего яблока и с удовольствием их сживал. «А если бы не осталось на это времени, на чужую жизнь?» возмутился старший из братьев. «Легко говорить, пока не побывал на распутье», Злат решил, что доесть можно все фрукты. «Я уже и забыл, какие вкусные мама варит компоты. Хочешь сказать, тебя совсем не беспокоит тот факт, что наш вечно ратующий за мир брат вот так спокойно говорит об уничтожении сколького количества людей?» Все еще пытался донести свою мысль Свят. «Насколько мне увиделось, теперь мирные переговоры не для него», решил отшутиться Злат. «За последние дни Свят слишком часто поднимал эту тему с убийствами, который явно был возмущен. Злат соврал бы, если бы сказал, что выплывший факт совсем его не побеспокоит. И все же, Данияр спасал тех, кого еще можно спасти, а Свят, кажется, игнорировал новость о надвигающейся опасности, сосредоточившись исключительно на сомнительных способах защиты. «Если бы мы были рядом, то точно смогли бы придумать что-нибудь получше», — обиженно фыркнул Свят, заставив брата оторваться от поедания уваренных фруктов. «Так тебя это беспокоит?» Свят повел плечом и опустил взгляд. «А тебя нет?» — пробубнил он совсем тихо. «Боги все видят, и пока Данияр, даже ступив на темную дорожку, защищает уезд, мы сидим здесь и пытаемся решить, кто в будущем встанет во главе клочка земли, на котором может ничего к тому времени не остаться. Да чтоб у тебя язык отсох, говорить такое!» Свят окончательно повесил голову. «Скажи мне честно, вот только между нами, неужели тебя ни капли не обижает все это? Совсем не беспокоит? Меня беспокоит, но совсем не это», — вздохнул молодой человек. «Возможно, будь мы рядом, работай мы командой, Данияр не стал бы тем, кем стал. Жуть. Он начинает напоминать колдунов из тех сказок, которыми нас Лучи в детстве пугал. Кроме того, в чем-то Бор и остальные правы. Тьма оставила жирный ляп на репутации нашей семьи. Возможно, что богиня сама не примет наши кандидатуры в качестве наследников. В нашей семье и до него были колдуны», — вклинился в разговор Вацлав, переступая порог с большим, широким стаканом компота. «И ничего, как-то оставался род на верхах. Более того, в летописях сохранились истории, где именно колдуны защищали наш род. И как часто», — ужаснулся Свят. «Да почти в каждом столетии», — меланхолично пояснил Вацлав. «В чем все обычно заканчивалось?» Злат с толикой зависти посмотрел на компот в руках отца, но лишь раз, после чего принялся доедать фрукты, которых осталось не так уж много. «Ничем хорошим, если честно», — пожал плечами глава уезда. «Большинство из них просто пропало. Ушли, кто знает». Трое замолчали. На пустом дворе стояла тишина. Где-то пела птица. Легкий ветерок холодил кожу. В такую погоду отлично сидеть на крыльце с шалью на плечах и наблюдать за тем, как медленно меняют цвет листья. Члены главной семьи, не сговариваясь, смотрели за горизонт, обратили взгляд к границе. «Звучит так, словно без колдунов наш род не добился бы власти», — многозначительно заговорил Свят. «Этого я не говорил», — причмокнул Вацлав. Злат усмехнулся, но ничего не сказал. Если честно, он добрую половину жизни мечтал о месте наследника уезда, но сейчас, когда их участие в смотре под угрозой, второй барский сын поймал себя на мысли, что в этом нет ничего особенно страшного. Даже наоборот, меньше мороки, ответственности. И козни, наконец-то, будут строить не против них. Проблема лишь в том, что получивший статус наследника дом захочет как можно скорее прибрать к рукам власть, а для этого будущему хозяину придется пройти по голове хозяина нынешнего. И чтобы никто не отомстил, уничтожить всю семью бывшего владыки уезда. В новом понимании Злата, власть отягощает, но если уж ставить вопрос ребром, то лучше иметь ее, хотя бы как щит, чем подчиняться жадным, не успевшим присытиться, дуралеям. Кроме того, Злат даже не представляет себе ситуации, где будет с почтением относиться к какому-то там прыщавому сынку Бора. Хотя этот, даже если власть уйдет в другие руки, вряд ли станет ее обладателем. «Мне не нравится то, чем занимается Данияр, но если так подумать, то он неплохой такой элемент устрашения врагов», — заметил Свят, точно проверяя почву. «И ты совсем не видишь связи с тем, что из-за его занятий мы сейчас сидим в осаде», — возразил Злат. Ему и в прошлый раз не понравился этот разговор. «Нам всего лишь нужно было попросить его». «Нет», — вновь заговорил Вацлав, — «это только спровоцирует еще больший конфликт. Даже Данияр это понимает, иначе бы он уже сам предпринял что-нибудь в этом духе. Ты тоже веришь, что он вернется с решением проблемы?» — нахмурился Свят. «Все может быть, посмотрим. Если же нет, я тоже кое-что подготовил». «Вы будете участвовать в смотре», — решительно заявил хозяин уезда. «Помощь нужна?» «Нет». «Кстати, у шатров что-то творится», — прищурился Злат, медленно поднимаясь со скамьи. Правда, с такого расстояния он все равно ничего не мог толком рассмотреть, лишь общую суету. Следом за ним решили присмотреться и остальные. Свят вытянул шею, Вацлав, наоборот, отодвинулся, точно старик перед листом с мелким, витиеватым посланием. «Они собираются на нас напасть?» — никак не мог понять Злат, что видел только торопливое мельтешение. «Не похоже», — насупился Свят, склоняя голову то на один, то на другой бок. «Точно это могло помочь увидеть что-то на таком расстоянии. Идем, узнаем. Вот так просто выйдем за ворота», — изумился Злат. «А кто нас остановит? Деревенские мужики», — фыркнул Вацлав, отставил кружку и решительно сошел с крыльца. Братья переглянулись. Свят пожал плечами, и они оба отправились за отцом. Не отпускать же его одного, молодые люди не без труда распахнули главные ворота. Приготовились надавать тумаков приставленной к ним стражи, но ни одного, ни второго мужичка не оказалось на посту. Вацлав нахмурился и пошел дальше. Дети, само собой, за ним. Злату не понравилась воцарившаяся в деревне атмосфера. Раньше люди откровенно побаивались вооруженных гостей с соседних поселений, которых Бор и остальные поставили якобы для защиты населения. Они их сторонились, отказывались кормить или привечать на своих дворах, а теперь мимо них пронесся один из таких защитников, а за ним с диким криком гнался мужик с вилами. Четыре бабы окружили двоих и лупили их коромыслами. Даже ребятня, залезая на ворота своих дворов, довольно метко бросались в загостившихся ублюдков камнями. «Давайте!» — крикнул один из пахарей, маша одной рукой да потрясая косой в другой. «Пока колдун с одними расправляется, мы этих положим. Хватит нам в страхе жить. Расправляется?» — прошептал под нос Злат и сорвался на бег. Отец и брат не отставали, еще на подходе замечая Данира, за которым на коленях и связанными стояло не менее 20 человек. Главы остальных великих домов успели призвать свое искрящееся оружие, которое не торопились пустить в ход. Их дети и вооруженные помощники окружали делегацию.